зимы солдат намного больше, чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в Польше, в кромешной мгле лежат дивизии лихие и корпуса. А сверху дали голубые и небеса, и небеса. Лежат бригады, батальоны и тысячи рот, а сверху по траве зеленой проходит взвод. Какая ждет его дорога, встает рассвет в земле. Солдат и так уж много за много лет. Идут солдаты в час рассвета, в лучах вдали, как их отцы за землю эту. Они легли, легли бы, если б нужно было, но срок иной, иной рассвет, иная сила за их спиной. Иной рассвет, иная сила за их спиной, за их спиной.